где будет очень много людей, чтобы все они ахнули, когда я встану на колени и попрошу тебя быть моей женой. Или что-то в этом роде. Обрати внимание, что я выделил курсивом все самые важные для тебя слова. Рози. О, Алекс. О, это все, что ты можешь сказать? Всего одно слово про самую важную ночь в нашей жизни? Я встал на колени и просил тебя остаться со мной до конца наших дней. А ты отвечаешь «О?» Могла бы придумать что-нибудь получше, Рози. Да, это тоже было бы чудесно, Алекс. Скажи мне, я что, так много болтала о том, как нужно делать предложение? Алекс, ты постоянно об этом говоришь, Рози. Любой, кто хоть немного тебя знает, может дословно пересказать все твои мечты. Но уикенд в частной гостинице – это тоже неплохо. Алекс, Салли и маленький Джош, Деннис и Элис Дюн счастливы пригласить вас на бракосочетание своей любимой дочери Рози и Грега Коллинза 8 апреля сего года. Глава 17. Дорогая Рози, итак ты решилась и сделала это. Ты вышла за «как бишь его». Ты была такая красивая, Рози. Как я счастлив, что мог быть рядом с тобой в этот день. Спасибо, что позволила мне стать другом невесты. Но, как ты заметила, на моей свадьбе самым близким твоим другом в этот день был не я. Теперь им стал как бишь его. Вы прекрасная пара. В церкви, когда ты повернулась ко мне спиной и пошла к Грегу, меня посетило очень странное чувство. Что-то вроде укола ревности. Это нормально? У тебя было такое чувство на моей свадьбе? Или это я с ума схожу? У меня в голове крутилась одна и та же мысль. Теперь все будет по-другому. Теперь все будет по-другому. Теперь Грег твой лучший друг. Теперь он будет знать все твои секреты. А кто же тогда я? Странное чувство, Рози. Потом оно прошло, конечно, но я до сих пор не могу его забыть. Я не хочу ни с кем это обсуждать, особенно с Салли. Она будет счастлива увидеть подтверждение своей теории о том, что мужчина и женщина не могут быть просто друзьями. Я не потому ревную, что хочу быть твоим мужем, но... Ох, я не знаю, как это объяснить. Может быть, я почувствовал, что я тебе больше не нужен. Я рад, что нога Джоша наконец коснулась ирландской земли. Конечно, в основном он касался ее не ногой, а попой, но все же. Я давно хотел привезти его домой, но это работа. Забавно, я только что назвал Ирландию домом. Я давненько этого не делал. На прошлой неделе я действительно чувствовал себя дома. Хорошо, что Джош смог побывать там. Мне показалось, что Катя была рада повозиться с ним. Она вылитая ты, Рози. Я помню ту девочку, вместе с которой ходил в школу. И сине-черные волосы, бледная кожа. Это потрясающе. Когда я разговаривал с ней, я снова чувствовал себя маленьким Алексом. А Тоби очень внимательно за мной следил. Наверное, боялся, что я уведу у него подружку. Я тоже следил за ним, словно он пытается увести подружку у меня. Мне пришлось постоянно напоминать себе, что это не ты. Не могу сказать, что твой план объединить нашу семью прошел успешно. Салли была не в лучшем настроении, как ты, наверное, заметила. Я надеялся, что смена обстановки поможет, но ошибся. Единственное, что дала нам эта поездка – возможность поговорить друг с другом. Но ничего хорошего мы друг другу сказать не смогли. Да, мы уже 8 лет живем вместе, и, похоже, медовый месяц закончился. А вот вы с Грегом как раз наслаждаетесь медовым месяцем.